наше здесь осталось, как вчера. Опали листья памяти неверной. Все так же здесь, вот только нет тебя. Что происходит к лучшему, наверное? Без исходности.